В итоге Настя и Марфа побывали таки на Омском базаре, хотя без коровы и овец. Настя на всю жизнь запомнила, как стояла за прилавком, испытывая стыд и азарт одновременно, как, включившись в игру, торговалась с покупателями за цену медвежьей дахи, зеркала в деревянной раме, фарфорового сервиза с колотыми чашками и трехведерного самовара, мороженой клюквы, кедровых орехов, которые Марфа настаивала продавать на стаканы. Настя никогда не ходила по инстанциям и не умела разговаривать с чиновниками. Все хлопоты с документами, разрешающими уехать в Ленинград, взял на себя Митяй, инвалид войны. На вокзале с робкими вопросами по поводу багажа Настю легко отшили. На помощь пришла Нина Михайловна, к которой Настя заглянула попрощаться, вернуть книги по эпилепсии и вручить скромный подарок – двухмесячного лохматого щенка. «Вы с ума сошли!» – воскликнула Нина Михайловна. «Зачем мне собака? Я совершенно не умею обращаться с животными. Ах, какой потешный! Он надул, видите, лужу пустил милашка!» Нина Михайловна отправилась на вокзал вместе с Настей повторно. И оказалось, что багаж сдать можно, но билеты должны быть в купейном вагоне. И такой вагон имелся, и поезд следовал прямо до Ленинграда, без пересадок. Фантастика! После приступа мать лебезила и заискивала, не понимала, что из-за ее угодливой приниженности Митяй чувствует себя инвалидом в 10 раз больше. Уж лучше бы кричала. «Сколочу я тебе ящики для багажа», — сдался Митяй. 3 штуки, не больше. И прекрати кружить вокруг меня и смотреть жалостливо. Делай, что хочешь, хоть привязывай козла к паровозу». «Корову Кате отдадим». Марфа радовалась тому, что сын смирился, и боялась показать торжество, скрывала его за болтовней. «Катя, Парасина сестра и по всем статьям наследница, но мы Жаннушку забираем, поэтому Катя не противится, что некоторые вещи продаем. Катянушку бы оставила, до своих 3, а муж без вести пропавший». В этом тоже было противоречие, очень горькое. Если приходила похоронка, вдове и детям полагалась пенсия. Если извещение, без вести пропал, никакой помощи от государства. Получалось либо надежда, либо деньги. Многодетной вдове на колхозные трудодни прокормить семью нечего мечтать. Только личное хозяйство в подспорье, но с него ж надо продавать молочные продукты, огородину, чтобы купить одежду, нитки, иголки. Швейные иголки были в самом большом дефиците. Заметит мать, что дочка без вдетой нитки оставила иголку, не воткнула в подушечку, закоса оттаскает. Упала иголка на пол, все ползают, пока не отыщут. Провалилась иголка меж половых досок, крик и плач, без иголки одежды не шить, а на базаре за иголку надо 2 кур отдать. Недаром ведь говорится, иглой да бараной деревня стоит. Марфа оставила Кате богатство ценнее изумрудов и рубинов. Мешочек с нитками и набор иголок, привезенная из Ленинграда и трепетно Марфой хранимая. Еще много утвари, одежды, обуви, семенного картофеля. Катя расплакалась в голос. «Шо ж получается, я племянницу запродала!» «Не блажи!» — осадила ее Марфа. «Я панушку всяко не оставила. Сама знаешь, девочка сложная. Теленку давай тонкое сено. Я заготовила. Следи, чтоб корова и овцы не сожрали». «Так я разве не понимаю? Ах, Марфенька, косаточка, как приехали вы, так солнышко ярше светило. Расставаться сердце шимлет». Отвального застолья не устраивали, не до жиру, но по домам тех, с кем сдружились, прошлись, дарили на память всякие мелочи. Митяй, впрочем, не мелочи, инструмент мужицкий. Удивительным образом и для них были заготовлены ответные подарки. Полотенца, наволочки с прошвами, варежки детские, поясок вышитый, кулечки с кедровыми орехами, сушеными ягодами. Скотник Юрка, питавший слабость к Насте, учудил. Сунул Митяю нечто бугристое, завернутое в холстину. «От твоего деда Еремея Николаевича, царство небесное, застал меня в лесу. Все мужики в поле, а он по лесу, и я. Ну, мальчишеский грех. Он меня не заругал, даже по шее не врезал. Огляделся, топориком ветку срубил, обстрогал и вручил. Будешь, говорит, рукоблудствовать, в такого превратишься. Мне давно без надобности, а вам, может быть, память. И позвольте приложиться к ручке, а то помру, не узнавши энтой барской утехи». Митяй ничего не понял, а Настя изящным жестом протянула Юрке руку. В холстине оказалась фигурка, темная, потрескавшаяся. Черт, сатир или подобное им дьявольское противное существо. Центр внимания – торчащий пенис, к которому тянутся крючковатые руки, а ноги скривились в судороге возбуждения. «Отвратительно», – сказала Настя. «Потрясающе!» – восхитился Митяй. «Такая экспрессия! В малой форме заряд невероятной эмоциональной мощи! Мой дед сделал это за несколько минут, просто на деревья оглянувшись!» Настя не собиралась навещать учительницу Ирину Сергеевну. Та пришла сама. «Хочу подарить вам томик Пушкина, моего любимого поэта. Я знаю, что наши отношения далеки от сердечных. Мне казалось, что вы метите на мое место, и я вам не прощу выступления на родительском собрании. В то же время благодарна, если можно быть благодарной за позор. Я бросила пить, но не уверена, что навсегда». Настя думала, что никогда не расстанется с книжкой Блока, про которого ее мама сказала: «Это король поэтов!» Но почему-то ноги понесли к этажерке, руки вытащили сборник его стихов. Они обменялись поэтическими томиками. Они прожили в одном селе 2 года, по всем статьям должны были стать подругами, а едва не превратились во врагов. Они расставались с горечью несостоявшейся дружбы и сознанием невозвратности прожитого. «Ирина», — сказала Настя, отбросив отчество, — «я абсолютно убеждена, что вы прекрасный педагог. По Горелову между нами», — подмигнула Настя, — «с учительницей повезло гораздо больше, чем с председательницей колхоза». Председатель колхоза Акулина по второму браку Майданцева, суетная горлопанка, недолюбливала Медведевых за то, что ее второй ненаглядный муж Максимка Майданцев когда-то был влюблен в Нюраню Медведеву. За последний год, по общему мнению, Акулина скисла. Максим воевал, на старшего сына получила похоронку, на второго пропал без вести, а всего у нее было 6 сынов и дочек. Ей вдруг втемяшилось, что на ее доме лежит проклятие, что ее может постигнуть та же участь, что и бабку Максима – потерять всех сыновей. Коммунистка Акулина тайно пригласила папа осветить дом. Все, конечно, узнали, никто не осудил и не донес. Акулина на отъезд ленинградцев выделила 2 запряженных саней с возницами. Это был широкий жест, покрывавший все ее несправедливые придирки. Люди выходили со дворов, стояли на улице, провожали взглядами. Никто не махал руками, прощаясь, слов не выкрикивали. Молча смотрели, уж попрощались. В отъезде ленинградцев досадным с точки зрения потери производительной силы Марфы и Митрия была и радость, как предчувствие победы. Приехали из России доходяги, уезжают справные, подкормленные на место постоянного пребывания. Когда из Сибири на войну мужики уходят – беда, а когда обратным ходом бабы, детки да инвалиды – славно. К победе! Наконец, сели и поехали. Шикарно, в настоящем купе вшестером. На двери, что от коридора отгораживает, зеркало не сильно треснутое, глядись не хочу. Туалет в конце вагона часто работает, из титана кипяток бери практически постоянно. Проводница только с первого взгляда Мегера, а взаправде просто сильно уставшая женщина. Степка, конечно, взаперти сидеть не мог, по поезду шнырял. Принес весть, под полками много ленинградцев прячется. Степку никто не понял. Оказалось, не всем блокадникам удалось получить законные пропуска. Они правдами и неправдами, подкупая проводников, жалобя пассажиров, залезают в поезда, прячутся, очень сильно хотят обратно в родной город. Марфа тяжело вздохнула. «Дык и говорится, кто может, тот и едет, а не может, так ползет». Она дала Степке пирожков. «Раздай, которые с дитями и голодают». Он вернулся довольный. «Как же!» — выступил благодетелем. В кармане что-то топорщится. Часы на цепочке. Клянется, верещит, что не торговал, ему всучили. Митяй рассвирепел, как только припадка не случилась. Степку оттаскал за уши, благо места мало, не развернуться в купе, а то бы оставил брата безухим. Митяй сказал, что пойдет с этим мародером извиняться. Настя их одних не отпустила. «Я с вами». Она весь путь следования постоянно торкала мужа. «Не смотри в окно, мелькает. Не смотри на колеса, когда куришь в тамбуре». Настя, вернувшись, обратилась к Марфе, как к старости купе, с просительной миной. «Там женщина, преподавательница консерватории, совершенно беспомощная». Для Марфы бездетных, беспомощных женщин не существовало. Нужда заставит, бросишь на фортепиано тренькать, пойдешь полы мыть, а христорадничать на себя одну – позорно. И та же самая Марфа привела с вокзала после стоянки женщину с тремя детьми. Стояли подолгу, выгуливаясь на свежем воздухе, пропуская мчащиеся на восток эшелоны. У женщины, которую привела Марфа, только один ребенок был свой. Двое других – от соседки, с которой вместе в эвакуацию уехали и которая от дистрофии умерла. От полученной в блокаду дистрофии умирали и через месяц, и через два. В организме шли процессы необратимые. Мать деток сохранила ценой своей жизни. Добрая женщина-соседка их не оставила. Пятый поезд пропускают. И... они почти земляки с петроградской стороны. В шикарном купе раньше сидели на коленях друг у друга, теперь на головах. А на подъезде к Ленинграду, когда ехать оставалось часов пять, если не будет долгих стоянок, Марфа опять подсадила к ним пассажиров, бабушку, которая везла в Ленинград двух внуков. Мать этих детей умерла, бабушка болела, из последних сил держалась. Не хотела, чтобы внуков в детдом забрали, вот и везла их к своей младшей дочери. Ничего, потесняться в тесноте, да не в обиде. На перроне их встречал Александр Павлович Камышин. Суматоха, как внедриться в вагон на отправной станции, так и выскочить из него на конечной станции, люди почему-то нервно торопятся, помогла Насте скрыть горестный всхлип. Папа не просто постарел. Он скукожился, стал ниже ростом, превратился в худенького старичка, на котором довоенное пальто, прежде облегающее крепкую фигуру, болталось свободно. Настя поцеловала отца, высокорослый Митяй его обнял. Настя с Митяем снова бросились в вагон выносить вещи и выводить своих пассажиров. Вокруг оторопевшего Александра Павловича ширилась куча чемоданов, узлов, между которыми пристраивались дети, в невероятном количестве. Откуда столько детей? Наконец он увидел Марфу. Статную, большую, красивую, несмотря на мужской тулуп, голову, повязанную шерстяным платком, концы которого крест-накрест через грудь уходили за спину, несмотря на валенки с клоунскими галошами. «Марфа моя!» Подскочил, обнял, зарылся головой ей в плечо, уткнулся носом в жесткую ткань тулупа. «Ну, будет, будет!» — похлопала его по спине Марфа и отстранила. «Раз, два, три чемодана! А где четвертый и пятый? Узлов сколько? Степка, ирод! Поздоровайся с Александром Палычем! Где чемоданы и узлы?» «Да выносят, мама!» Степан, как взрослый, протянул Александру Павловичу руку, но тот, игнорируя рукопожатие, крепко прижал его к себе. Степка даже крякнул. «Задушите! Если мама не досчитается чемоданов и узлов, она мне башку отвертит!» Камышин развел руки. Сын Степка нырнул обратно в вагон, из которого продолжали выплескиваться разновозрастные дети, узлы и чемоданы. «Папа, твой внук Илья!» Настя подвела к нему мальчонку в черной цигейковой шапке и шубке, перепоясанной ремешком. «Вырос-то как!» — подхватил его на руки Александр Павлович. «Вы все возмужали и выросли, любо дорого видеть. Но, позвольте спросить, остальные, весь этот детский сад?» «Временный», — ответила Марфа. «Им только переночевать. У нас ведь две площади, вас не стеснят». «Как сказать две? Хорошо, что я приехал встречать вас не на легковой машине, а на грузовике». «На грузовике!» — возрадовалась Марфа. «Так мы сейчас и багаж заберем». «Еще и багаж?» Камышин чуть не выронил внука. Марфа его не слушала. «Митяй, у нас грузовик! Настя, доставай из сумки квитанции, бегите за багажом, а то пропадет, стырят, не поперхнуться! Я все нервничала в дороге, а тут грузовик!» Камышин с внуком ехал в кабине, остальные в кузове. У Митяя вид улиц любимого города вызвал горечь и бессильную злость. Словно по жилам вместо крови заструилась желчь. Кругом груды мусора, камней, все дома со следами обстрелов, многие вовсе разрушены, остались куски стен, точно декорации спектакля про конец мира. Памятники либо исчезли, как знаменитые кони Клотта на Аничковом мосту, либо замурованы в саркофаге, обитые досками. Солнце светит, а сияния ленинградских куполов нет. Купола Исаакиевского и Петропавловского соборов покрашены грязно-серой краской. Адмиралтейство и Михайловского замка накрыты громадными маскировочными чехлами. Разбомбленный гостиный дом, русский музей, театр имени Пушкина. На крышах многих зданий, даже на кунсткамере, орудийные и пулеметные точки. У Насти и Марфы было совсем другое настроение. Они вертели головами и отмечали радостно, что стало чище. «Это называется чисто?» — покачал головой Митяй. «Что же раньше было?» Не объяснять же ему, что если на улицах нет трупов, то это уже очень чисто. «Да уберем мы свой город!» — воскликнула Настя. «Митька, перестань хмуриться! Посмотри, трамваи ходят! Афиши видел? Театры работают! Кино крутят!» Папа сказал, что начали разбирать баррикады и засыпать щели во дворах, скверах и парках. «Баррикады и щели», — подумал Митяй, — «означает, что допускали возможность боев в городе». «Еще папа сказал», — продолжала Настя, — «что у нас в доме скоро восстановят водопровод и канализацию. Это ли несчастье? Канализация!» — по слогам проговорила она. Радостный подъем, который переживала Марфа, канализация, багаж благополучно доехал, испарился у дверей собственной квартиры. Попросила ключи у Камышина. Он замялся. «Видишь ли, теперь это не ваша квартира, там живут другие люди. Я не хотел тебя сразу расстраивать». Марфа таращила глаза, смотрела на него, как на безумного. Подняв кулаки, затарабанила в дверь, продолжая оглядываться на Камышина, который нес несусветицу. На стук никто не открыл. Марфа повернулась боком, сделала несколько шагов назад, явно намереваясь вышибить дверь с разбега. Камышин едва успел остановить ее, схватить за талию. Его руки не сошлись у нее на поясе. Под тулупом у Марфы было демисезонное пальто, две шерстяных кофты, несколько блузок и юбок. Почти весь свой гардероб она привезла на себе, высвобождая место для продуктов. «Да что ж, да как ж!» — вырывалась Марфа. Субтильный Камышин оказался на удивление силен. «Моя квартира, не отдам! Как посмели! Грабеж!» «По-твоему, я должен был лечь на пороге и не пустить мать с четырьмя детьми, у которых был ордер? Растолстела ты, однако. Пойдем домой». «Здравствуйте, товарищи», — приветствовал Камышин высыпавших в коридор соседей. Среди них было много новых лиц, но тех соседок, с которыми пережила страшную блокадную зиму, Марфа сейчас не узнавала. «Не уйду от своей квартиры», — твердила она. «Извини, милая», — тихо проговорил Александр Павлович. «На руках я тебя не донесу. Позову Митяя поволочом. Или добровольно пойдешь». Марфе пришлось подчиниться. В квартире Камышиных не было мебели, сожгли в буржуйке. Кое-что Александр Павлович перетащил из Марфиной квартиры: сундук, кровать, стол, кресло Елены Григорьевны. И еще раз добыл две солдатских койки с панцирными сетками. Когда внесли багаж, повернуться стало негде. Их было семеро, Илюшу считая. Женщина с детьми, первая попутчица, сошла на Петроградской. Бабушку с детьми не выгонишь, их родню еще надо отыскать на Васильевском. Итого 10 человек в покатуху не поместится. «Нам нужно поговорить наедине», — сказал Александр Павлович, не дав Марфе прийти в себя и оценить размер трагедии, едва ли не силком, петляя среди ящиков, чемоданов и узлов, потащил ее в маленькую комнату. Марфа взмокла, сбрасывала перед изумленным Камышиным одежды, точно кочан капусты ожил и вздумал скинуть лишние листья. Наконец осталась в юбке, под ней еще 3 штуки, но не снимать же при мужике, и в блузке. Под мышками и на груди расплывались темные пятна. Александр Павлович смотрел на нее с нежностью. «Какая ты у меня красавица!» «У меня» Марфе не понравилось, и на вокзале он назвал ее «моя Марфа». В обоих случаях прозвучало не как «моя работница, прислуга», а с другим подтекстом. А дальнейшие его слова «уж вовсе». «Ни в какие ворота!» «Я очень тосковал без тебя!» «Марфа, я делаю тебе предложение! Выходи за меня!» «Куда выходить?» «Замуж! Очень тебя прошу! Мы с тобой вдовы, у нас общий сын и внук!» «Внук, да, а про сына, если заикнетесь, век не прощу!» «Хорошо, мы обсудим это позже! Ты согласна?» «Ой, да что глупости спрашивать и предлагать, взбредет же в голову!» 20 с лишним лет назад взбрело, до сих пор бродит и до последних моих дней бродить будет. Я, конечно, мечтал о твоем быстром и положительном ответе, но не сильно надеялся на него, поэтому зайду с другой стороны. Слушай меня внимательно и включи свои прагматичные мозги». «С жильем в Ленинграде всегда было трудно, а станет катастрофично. В первые месяцы войны в город хлынули беженцы из окрестных областей. Сколько их было, никто не подсчитывал. Многие, очень многие умерли в блокаду. Тем, что остались, ехать некуда. Их города и села разрушены. По самым скромным прикидкам, это несколько сотен тысяч человек. Далее. Уже подписан приказ о реэвакуации, то есть в Ленинград будут возвращаться предприятия, их рабочие и служащие. Сейчас правдами и неправдами, как ваши попутчики, приезжают сотни, через месяц будут тысячи. Этих людей можно понять. Они хотят вернуться в родной город, а жить им негде. Если дома не разрушены, то пустующие квартиры заселяются, как ты уже убедилась. По закону, то есть теоретически, вернуть свое жилье можно, но это страшная бюрократическая волокита. Кроме того, есть моральный аспект. Хотел бы я на тебя посмотреть, когда ты выбрасываешь на улицу вдову с 4 маленькими детьми». Марфа хотела что-то сказать, но Камышин остановил ее жестом: «Не перебивай». «К концу года и в последующие», — говорил он, «каждый скворечник в Питере превратится в желанный угол. Война не окончена, и, возможно, это не последняя война. Поэтому деньги, то есть ресурсы, будут брошены на промышленность, на восстановление и укрепление народного хозяйства, а не на улучшение жилищных условий. Ты все поняла». Подхожу к самому главному. «Как ты можешь догадываться, я тут был не последним человеком, и мне предлагают квартиру, отдельную, на Петроградской стороне. Но я не могу ее получить один, а женатым, с тобой и Степкой». «И с Аннушкой». «И с Аннушкой», — кивнул Камышин, посчитав ремарку Марфы добрым знаком. «Мы получим. Марфа, трехкомнатная, отдельная, с ванной. Могу я, в конце концов, на старости лет не ходить по улицам с шайкой. Кухня 7 метров, горячая и холодная вода, пока только холодная. И Марфа, там газ будет, когда восстановят. Представляешь, никаких печек, никаких дров и угля. Повернула ручку, спичку поднесла. Вот он, огонь, вари не хочу. А духовка как же?» «Тоже на газе, цивилизация. Настя с Митяем останутся в этой квартире. Согласись, молодым хочется пожить отдельно, и у нас с тобой есть возможность помочь им». «Дык вы с молодыми и получите квартиру, а я здесь». «Нет», — отрезал Камышин и стал похож на командира, который расщедрился до объяснения приказа, а надо было просто командовать. «Или ты выходишь за меня, или я пальцем не пошевелю. Я тебе не выкручиваю руки, то есть выкручиваю, но мне плевать на рыцарское благородство. Я хочу, чтобы ты стала моей женой». «Какая из меня вам жена?» — захныкала Марфа. «Ни образования, ни манер». «Плевать мне на манеры. Я простая деревенская баба, в платке хожу и без трусов панталон». «Без чего? Мне нет дела до твоих...» «А, тебя, вероятно, смущает необходимость, так сказать, спать со мной в одной постели. Но я же не насильник, черт подери. Трусов у нее нет, как аргумент замуж не выходить. Без трусов даже проще. Раньше было. Думаешь, мои годы и война жеребячество прибавили? Напротив, о душе моей подумай, Марфа. Ты самая лучшая, живая, настоящая, теплая. В тебе нет ни капли жеманства и эгоизма. Этого я нахлебался по уши. Ты живешь для других, даришь всем заботу и участие. Я пока окончательно не состарился, хочу отхватить изрядный кусок. С другой стороны, я и для тебя желаю улучшения положения. Королевских условий не обещаю, но сносные гарантирую». «Подумать надо». «Завтра последний срок, или квартира уплывет, она уже месяц нас ждет», — на чистом глазу соврал Камышин. Он знал, что Марфа при всех ее замечательных качествах упряма, как ослица. От нее можно чего-то добиться, только загнав в угол, потом тащить на аркане и водить перед носом заманчивой приманкой. «Ой, не знаю», — страдала Марфа. «Как детям-то, сынам и Насте, скажу, срам!» «Тебе ничего говорить не придется. Кто у нас глава семьи? Отвечай!» «Ты, Сашенька!» «Как?» «Научишься. Мы тут уже целый час торчим. Пойдем сдаваться, милая». Они вышли в большую комнату, и Камышин объявил, что они поженятся. Александр Павлович выглядел радостно возбужденным, даже помолодевшим. Взмокшая Марфа, будто после пыток. Настя потом говорила, что неожиданное известие вызвало реакцию, как в финале известной пьесы Гоголя «Немая сцена». «Мы не потому, а потому», — пробормотала Марфа и запуталась. «Потому что я очень давно люблю ее». В голос расхохотался счастливый Камышин.